Рейнджер словно угадал ее мысли, и его слова оказались точно в точку. Люси вдруг стала спокойна, она расслабилась, чуть не расплакалась, ощутив прилив тепла и счастья. Билли вновь поцеловал ее, губы, лицо, руки, шею. Все эти поцелуи словно растопили девушку, ее тело и волю. Все, чего она хотела, чтобы он окутал ее собой, растопил все страхи и боль, заполнил счастьем. Билли расстегнул ее кожаную курточку, оголив грудь девушки. Он вновь целовал шею Люси, постепенно опускаясь с поцелуями все ниже и ниже, целуя ее животик, ее пупок, покрыл поцелуями ее грудки и напряженные соски. Волны неизведанного до этого девушкой удовольствия и эйфории пронизывали все тело. Она страстно охала в ответ на каждый поцелуй, сжимала руками то края матраса, то голову или плечи Билла, крепко обхватила его бедрами, прижимая плотно к себе. Словно подражая действиям Рейнджера, она принялась снимать с него рубашку, оголила его торс, сжимала его мышцы, стараясь не задеть ран, пока Билли продолжал целовать ее. В какой-то момент Рейнджер остановился, приподнялся на колени и принялся не спеша расстегивать брюки девушки. Растворенная в мире удовольствия и горячей страсти, Люси молча принимала все его действия, готовая ко всему новому. Сквозь дурман удовольствия, она ощутила влагу на своей левой руке. Люси взглянула на свою кисть и вскрикнула от испуга. «Билли!» — прикрикнула она, смотря со страхом на свою руку. Рейнджер остановился, рука Люси была в крови. Он бегло осмотрел ее, потом вместе они осмотрели его. Одна из глубоких ран на спине Рейнджера открылась, чего он совсем не почувствовал сквозь страсть и удовольствие, и теперь он и Люси, и часть матраса, были испачканы в кровь. «О боже, прости, прости меня», — с тревогой причитала Люси. «Я такая дура, о чем я только думала. Это было так эгоистично с моей стороны». Несмотря на горящую страсть, интимный процесс пришлось остановить. Люси, застегнув свою курточку, побежала в большую комнату за перевязочными средствами. Джанин, которая, по мнению Люси, не могла не услышать их шалости, встревоженно засыпала девушку вопросами. Люси вновь перевязала рану Билли, кровь долго не останавливалась. Девушка продолжала винить себя, пока Рейнджер не обнял ее руки своими и не сказал: «Это не твоя вина, теперь все хорошо». Люси перестала себя винить и нервничать, но, несмотря на все еще присутствующее возбуждение в их крови, момент был непоправимо испорчен. Девушка даже подумывала просто начать целовать Билли, потом подумала, что может не стоит, ей показалось, что она хочет, а потом показалось, что может и не хочет вовсе. Стыд вернулся, страхи, переживания. Люси ощущала себя неловко, думая о том, что они только что делали, и как она выглядела со стороны. Да и близость остальных людей теперь была неприемлемой, и Люси казалось, что Джанин, находясь в другой комнате, все равно присутствовала рядом с ними. Непогашенная страсть обернулась тягучим чувством разочарования, но Билли и Люси сидели рядом, прижимаясь друг к дружке, и душе девушки было очень тепло в этот момент, и это было по-своему бесценно. Но на восьмой день стало ясно, что Рейнджер серьезно болен. В раны попала инфекция, лечить которую было ничем. Его температура повышалась все больше, лихорадила, и Билли все более слабел. Ни о каком прорыве не могло быть и речи, по крайней мере, не для них, ведь без Билли Люси не собиралась никуда уходить. Остальные, похоже, также никуда не собирались, словно их воля была полностью сломлена. Генрих, Лесси, Гартун и Бетон могли только посочувствовать девушке и ее горю. Любая попытка выйти или спуститься вниз была равносильна самоубийству. На девятые сутки, днем, Билли потерял сознание. Все, что могла Люси, это лежать рядом с ним, поглаживать его волосы, целовать его губы и щетинистую щеку, периодически поддаваясь слезам. «Только не так, только не здесь», — шептала тихонько она. Как прошел десятый день, Люси не заметила. Все они прошедшие, превратились для нее в одну пытку, в которой имелись очень светлые моменты, но лишь для того, чтобы под конец все обернулось еще большей болью. Пища уже давно закончилась, вода осталась лишь в нескольких домах. Джанин плакала, жалуясь на то, что не сможет перед смертью увидеть или обнять своего мальчика. Люси не отходила от Рейнджера, прижималась к нему, молилась, надеялась, что ее чувства каким-то волшебным образом смогут исцелить любимого. «Любимый» — слово это казалось странным и ей самой, и произнести его вслух в лицо Билли Люси не решилась. Теперь она очень жалела об этом. Вечером девушка услышала тихий свист, и вылезла на крышу. На соседней находились Генрих и Лесси, Хартсон был на своей. После коротких расспросов о Рейнджере, Генрих, периодически делая паузы, чтобы подобрать слова, сказал: «Люси, дело гиблое, ситуация не совсем подходящая, но нужно попробовать, пока мы не сильно ослабли от голода и жажды. Ночью, когда твари будут дремать, мы попробуем пробиться на север через деревянную бойницу. Насколько я понимаю, далеко не все местные согласятся с этим планом, но это не значит, что и мы должны дожидаться тут смерти. Это плохой план», — обиженно ответила девушка. Генрих переглянулся с блондинкой, и уговоры продолжила Лесси: «Послушай, милая, если мы и сможем как-то помочь, то только, если кому-то из нас удастся спастись. Просто оставшись тут, ты ничем не поможешь. Я хочу быть рядом», — сдерживая слезы, отвечала Люси. «Если это конец, я просто хочу быть рядом с ним. Он бы не хотел этого», — постарался как можно нежнее сказать Генрих. «Он был бы первым, кто просил бы тебя хотя бы попытаться спастись. Билли хотел бы, чтобы ты жила», — добавляла Лесси, — «и чтобы ты была счастлива. Ты должна попробовать выжить ради него и ради будущего». «Какого будущего?» — спросила Люси, и две слезинки скатились по ее лицу. «У меня больше нет будущего. Мне не нужна больше ни жизнь, ни будущее. Всегда есть цели, сладкая», — сказал Генрих. «Даже когда очень больно, и потери кажутся невосполнимыми, со временем появляются новые цели. У меня их нет, и они мне не нужны. Если он умрет, я больше не хочу жить. Простите, а вы спасайтесь, если сможете». На этом разговор был окончен, но ночью товарищи Люси не предприняли попытки побега. По правде говоря, блондинка и адвокат решили дождаться смерти Билла в надежде, что, быть может, тогда девочка присоединится к ним. Со стороны могло бы показаться странным, что они вообще с ней нянчатся, вместо того, чтобы спасаться самим. Но и Лесси, и Генрих помнили, что Люси уже не раз спасала их самих, и за время общего странствия очень привязались к девочке, ощущали ответственность за нее перед собой и умирающим рейнджером. Мантисы продолжали роиться между домов Саапвилля. Хартсон был уверен, что в захваченном здании находится большая кладка их яиц, поэтому в целом он приветствовал попытку сбежать. В одном из домов местные жители уже 5 дней, как рыли подземный туннель, но охотник был убежден, что это лишь пустая трата сил. Но чудо все же случилось. Нечто такое, чего измученные жители и их гости уже совсем не ждали, потеряв всякие надежды. На 11-й день Хартсон услышал какой-то странный шум, что-то, что ему раньше не доводилось слышать. Это был гул, однообразный гул, словно включилась какая-то силовая установка. Охотник вылез на крышу и осмотрелся. Оно приближалось с севера. Живая машина, большой, зеленый грузовик с белой звездой на капоте. «Какого хрена?» — пробубнил себе под нос уставший старик, осматривая транспорт в бинокль. «Эй, сюда! Все сюда! Смотрите!» Насекомые также услышали приближающийся транспорт и занервничали. Но, несмотря на приходящих в движение богомолов, люди начали вылезать на крыши своих домов-убежищ, даже те, которые для этого не предназначались. «Будь я проклят!» — радостно крикнул Генрих. «Это же, мать его, военный грузовик!» Жители Саапвилля все же не спешили радоваться, не зная наверняка, что происходит на самом деле. Но потом на глазах Джанин показались слезы, и она, закрывая лицо руками, сказала: «Это фортеры. Не знаю, как они узнали, но это могут быть только они». Грузовик быстро приближался, громко гудя своим могучим двигателем. Когда до стены поселения оставалось около 200 метров, автомобиль затормозил, слегка повернув влево. Из кузовой кабины вылезли 15 бойцов, одетых в армейскую форму, в боевую броню и хорошо вооруженные. Перекидываясь командами, они выстроились в линию. Десятки богомолов уже мчались к ним, защищая свое новое гнездо. Застучали пулеметы, вздымая землю, разрывая плоть насекомых. Фортеры медленно приближались, стрельба не прекращалась ни на секунду. Двое из них стреляли из ручных гранатометов, и многие местные жители, испугавшись взрывов, спрятались обратно в дома. Понадобилось 2 гранаты, чтобы разбить северные ворота города. Богомолы несколькими сотнями рванулись на новую угрозу, сквозь разбитые ворота. В ответ фортеры открыли огонь из всех стволов, трое из них вышли навстречу орде насекомых. Они были вооружены военными огнеметами, послышалось шипение, и длинные струи жидкого пламени ударили прямо в рой. Огонь сжигал жуков, горела сама земля и все на ней, В воздух подымались столбы густого, черного дыма, заполняя все запахов топлива и паленой плоти насекомых. Бой продолжался около 15 минут. Огневая мощь фортеров была столь велика, что ни одно насекомое не смогло добраться до них. Они, растаптывая своими военными ботинками останки жуков, плотно устилающие землю, приближались к Сааприлю. Еще с полчаса они зачищали город, проверяя каждый угол и каждую нору или мелкую ямку. За час времени они уничтожили почти весь рой, и мало кому из богомолов удалось сбежать прочь. Когда выстрелы начали понемногу стихать, местные жители начали выходить из своих домов, все еще настороженно, словно стоим им выйти, и богомолы опять нападут со всех сторон. С радостью и неподдельным облегчением они обнимали своих спасителей, благодарили, целовали, плакали. За 11 дней осады многие из них превратились в разбитых и безвольных людей, грязные, уставшие, голодные и больные. Первое время Джанин рыдала, обнимая своего сына. Но когда первые впечатления прошли, она направилась к фортерам, чтобы там сжать в объятиях и покрыть поцелуями Гарри. Сняв шлем, лидер фортеров слегка отодвинул ее и сказал: «Джанни, я тоже рад, что вы живы, но еще немного, и моя жена потребует развода». Его люди смеялись в ответ на эту шутку. «Мы никогда не сможем вас отблагодарить так, как вы заслуживаете, ребята», — радостно говорила Джанин, борясь с нахлынувшими слезами. Солдаты Гарри гордо выпрямились, польщенные ее похвалой. «Вы настоящие герои. В качестве благодарности было бы неплохо отдохнуть», — сказал Гарри, осматривая здания города, улицы, усыпанные мертвыми богомолами. «Ваши бани уцелели?» — спросил он, улыбаясь. «Для вас все самое лучшее», — радостно уверяла Джанин. Осматривая всех вокруг, Гарри выпрямился со всей присущей ему солдатской выправкой. Его взгляд остановился на измученной Люси, и Гарри грустно улыбнулся ей. «Ты в порядке? Цела?» В ответ Люси сдержанно улыбнулась и кивнула головой. «Ты же дочь Арчера, я знаю твоего отца. Мы иногда путешествовали вместе, пока не завели семьи и не осели». Гарри подошел к Люси и раздвинул в стороны слипшиеся волосы девушки. «Красавица, ты так похожа на мать. Я видел ее однажды и сразу понял Арчера. У меня тоже есть дочь, немного младше тебя. Я недавно чуть не потерял ее», — сказал Гарри, обращаясь одновременно и к Джанин. «Когда вернешься домой, передавай отцу привет. Скажи, что было бы неплохо нам еще хоть разок ударить по дороге вместе». Поблагодарив за спасение и пообещав обязательно передать привет отцу, Люси спросила, не найдется ли у них немного лекарств. Гарри отдал приказ, и один из его бойцов подогнал грузовик к городу. Они привезли с собой немного воды и пищи, лекарств. В отряде было два человека с медицинской подготовкой, одного из которых выделили для лечения храброго рейнджера. Один из солдат начал раздавать продукты, и Люси выдали кусочек браминьего копченого мяса и пол кукурузной булочки. Девушка совсем не сдерживалась и принялась в жадность набивать рот, раздув щечки, и глотать, почти не пережевывая. Джанин, жуя копченое мясо, страстно охала. Гарри добродушно смотрел на них, испытывая удовлетворение от того, что им удалось помочь. «Не пойму только», — едва разборчиво проговорила Джанин, — «как вы узнали? Кто-то вам рассказал?» Гарри, казалось, немного помрачнел, не спешил отвечать, потом подозвал к себе одного из своих бойцов. «Попроси его прийти», — сказал он, а когда солдат взял в обе руки автоматическую винтовку, добавил: «Попроси». Солдат повесил винтовку на плечо и, кивнув головой, убежал за стену города. «Он, наверное, не хочет привлекать к себе внимание», — сказал Гарри. «Боюсь, Джанни, тебе это не понравится». Через несколько минут солдат вернулся, вместе с ним шел еще один. В форме все они могли показаться одинаковыми, но не этот. Благодаря татуированному лицу не узнать Шарка было невозможно. Он слегка прихрамывал, армейская броня была одета поверх обнаженного корпуса, и были видны множественные, перебинтованные раны. Люди замирали, замечая его, затихали, некоторые даже переставали жевать. «Шарк!» – ошарашенно проговорила Люси и кинулась к нему навстречу. Они обнялись, и девушка заплакала. «Прости!» – виновато причитала Люси. «Прости, пожалуйста. Я хотела помочь тебе, но не успела. Мне было очень, очень стыдно. Я боялась, что ты погиб». «Тише, все хорошо, глупышка. Сложись все как-то иначе, и мы бы гнили тут все вместе». «Шарк», — проговорила Джанин виновата. «Я не знаю даже, что сказать». В ответ бывший рейдер улыбался. «Мы виноваты перед тобой», — продолжила Джанин. «Прости, он спас мою дочь», — сказал Гарри. «Теперь, вместо того, чтобы сбежать, весь окровавленный и израненный добрался к нам, рассказал, что у вас произошло. Похоже, люди иногда меняются», — сказал он, внимательно смотря на бывшего рейдера. «Было бы неплохо, если бы вы вернули мне мои вещи», — сказал Шарк, неловко поглядывая во все стороны. «Похоже, положение спасителя, в котором он оказался, его нервировало». «Конечно», — отвечала Джанин, все еще не веря, что это все правда. «По крайней мере, то, что мы не израсходовали. Я думала, что мы все здесь умрем». «С чувством и, всхлипнув, сказала Люси, ты спас нас, всех нас, мы все однажды умрем», — сказал Шарк, «но не здесь и не так, глава 3 советник или любовь в воздухе». Свежий ветер вновь обдувал их лица. После чуть ли не 3 недель, проведенных в Саапвилле, продолжить свое путешествие казалось настоящей благодатью для путников. Они успели по-своему полюбить этот замученный судьбой городишко, хотя он оставлял и немало мрачных воспоминаний. Но что только не будешь готов стерпеть ради жаркой ванны и чувства чистоты, которое не исчезает после первого же дня путешествия. Жители Саапвилля были спасены, к своему же благу, или несчастью. За это спасение было заплачено большими страданиями, отчаянием, и даже кровью, но город успел произвести достаточно мыла, чтобы продлить свое существование на долгий срок. Многие будут смывать дорожную грязь и пот со своих уставших тел, намыливая тела этим мылом, и даже не будут догадываться история какой борьбы скрыта в каждом кусочке этого воняющего дерьмом продукта. После тяжелой осады, путники несколько дней отдыхали в Саапвилле, принимали ванны, поедали припасы, привезенные Гарри и его людьми, допивали оставшуюся выпивку. Была большая вечеринка, перед отъездом фортеров, шумная попойка с гитарами, губными гармошками и танцами, где каждый солдат пробовал бороться на руках с бетоном, конечно же, безуспешно, а пьяная и одурманенная Лесси уединилась с 2 или 3 солдатиками. И только Люси не участвовала в вечеринке, заботливо дежуя возле кровати Билла. Рейнджер поправлялся, но даже в день их выхода все еще не восстановил всех сил. Уезжая, Гарри и его люди оставили жителям и путникам немного боеприпасов, и теперь к следующей своей цели им не придется идти с совсем уж пустыми обоймами. На вопрос остальных, что он теперь будет делать дальше, Шарк ответил, что возможно станет охотником за головами, если его только не поймает кто-то другой, а потом с улыбкой добавил, что дождется, когда его юный друг станет мстителем, и запишется в его верные помощники. «Ты можешь пойти с нами», — сказал Билл, сидя на ящике и перетягивая ремни своего рюкзака. Он все еще выглядел уставшим и бледным. «Я не знаю, как сложится наша судьба, но нам бы не помешал верный товарищ уже сегодня». Шарк с согласием закивал, по крайней мере, до того момента, как они прибудут в Дримленд, а дальше он посмотрит по обстоятельствам. Когда они готовились к выходу, нагружали повозку припасами и своим товаром, рядом неуверенно мялся Хартсон, тревожимый тяжелыми мыслями. В конце концов, он подошел к путникам, нервно подергивая ремешок винтовки, и сказал: «Я знаю, что иногда бываю как заноза». Лесси, подтверждающая, хмыкнула его словам. «Видите ли, меня здесь не ждет ничего нового, только приближающиеся немощности, не дай бог смерть от старости. Мне нравится твоя цель, Билли Бой, она достойна. Мои цели все окончены, и я бы хотел послужить твоей. К тому же, в Сиэтле у меня есть внуки и правнуки. Должны быть, по крайней мере, я бы хотел их увидеть. Может, вы бы взяли меня в свой отряд?» Лесси пыталась запротестовать, но рейнджер согласился, сказав, что для него это была бы честь. Люси радостно обняла старика. Генрих в целом переносил охотника нормально, Гартун уважал, несмотря на то, что Хартсон использовал в охоте неблагородное оружие. А Бетону было все равно, он просто улыбался, пока по небу бежали белые облака, то закрывая, то открывая яркое солнышко, которое словно играло с ним, то прячась, то вновь показываясь из-за укрытия. Все еще испуганный Брамин поначалу упирался и не хотел выходить за городские стены, но грозный вид Бетона, подталкивающего сзади, заставил животное подчиниться и идти вперед. Первый день был очень радостным. Радуясь свежему ветру и открытому простору, Люси много смеялась, напевала песенки, Хартсон рассказывал истории из своей жизни, Лесси дразнила его колкими замечаниями, но старик держался достойно. Через несколько часов они сделали первый привал. Рейнджер выглядел усталым, но, пытаясь показать себя сильным и достойным лидером отряда, не жаловался, поэтому о привале объявил Генрих, ссылаясь на то, что за последние дни отвык от тяжести своих лад. Пользуясь моментом общей радости, решили немного выпить, хотя время для употребления алкоголя было слишком ранним, да и его запасы были катастрофически низкими, и до колосса их бы не хватило. Дружно решили, что по дороге обязательно что-то встретится, где можно будет нарыть бутылочку чего-то покрепче. «Тут вы ничего не нароете», – ворчала Лесси, отпивая из своего стакана, как и все остальные. «Тут уже все давно пересмотрено, да и места эти до войны были пустоватыми. Чтобы что-то найти, придется свернуть с пути. Свернем, будем дольше идти в колосс. А куда нам спешить?» – дразнил ее Генрих. «Ну да, им же никуда спешить», – ворчала блондинка, пока остальные смеялись. Шарк большую часть времени молчал. «Чувствую себя чужим в компании». В момент, когда беседа путников затихла, он внезапно заговорил, обращаясь к Биллу. «Ты был прав, когда задавал мне те вопросы», — сказал Шарк. Он готовился к искренней речи, а искренность все еще давалась ему с большим трудом. «Я не всегда был таким, какой сейчас». Члены отряда, словно по команде, затихли и уставились на Шарка, удивляясь какой-то летучей перемене в образе рейдера. Было заметно, что ему неловко, но пелена мрачной жестокости вокруг его личности внезапно исчезла, хотя и только на время. «Я и Кракен, мы не всегда были такими. В Сисайде мы были моряками. Кракен был старше, и в то время, когда я начал выходить в море, он уже успел заработать репутацию сурового бойца. Конечно же, я старался подражать ему, и оказалось, что способен бороться с русалками не хуже его. Морские твари порой целой кучей залазили на наши баржи и лодки, моряки отстреливали их, а мы с братом плечом к плечу сражались в ближнем бою. Прекрасное было время». Шарк умолк, погрузившись в приятные и одновременно болезненные воспоминания. «Нам уже говорили», — сказал Билл, — «что некоторые почитают Кракена как героя. Он не всегда был такой безумный», — тихо промямлила Лесси. «Это так», — продолжил Шарк. «Вскоре мы поняли, что заложенной в нас силы хватит не только для Сисайда. Так вышло, что мы покинули дом, странствовали и, верите или нет, помогали другим, по-разному, но чаще всего как воины. Да, быть может, уже тогда мы где-то перегнули палку, но в целом мы делали добро, и мне нравилось это. Мне нравилось помогать другим, нравилось чувствовать, знаете, что я живу не зря. Брат стал лидером нашего отряда героев, и тогда я любил его и уважал». «Прости, приятель», — сказал Генрих, улыбаясь, — «но знаешь, когда я его встретил впервые, я подумал, что это сам дьявол вырвался из ада в этот мир, да и городок ваш на ад вполне был похож». «Это так», — ответил Шарк спокойно. «Кракен всегда был резок и склонен к приливам злости, но пока они служили добру, и дело не доходило дальше, чем до пьяных драк, мало кто жаловался. Пока мы помогали другим, сражались со всяким отребьем и мутантами, всех это устраивало. Но потом кое-что произошло. Нас наняли разобраться с группой кочевников. Убивать кого-то было не обязательно, нужно было просто вернуть награбленное. Но ребята эти каким-то образом узнали, что за ними охотится Кракен и Шарк, и сделали глупость. Они украли нашу сестру, Рэйчел. Она была как ангел, добрая, милая, любила своих близких, никому не желала зла. Для нас она была словно луч света и надежды. Я и Кракен, мы искренне любили Рэйчел. Когда мы настигли кочевников, их лидер схватил ее, показал нам, приставив нож к горлу. Я все думаю, могло ли сложиться иначе. Они угрожали, требовали, чтобы мы ушли, а брат словно с катушек слетел, кричал, что если они ее не отпустят, то он их всех убьет. Как это произошло, я и сам не могу понять. Шум, угрозы, крики. Они угрожают, Кракен стоит на своем, и в какой-то момент из ее шеи вырывается струя крови. В глазах Шарка застыли слезы, его голос дрогнул, но он прокашлялся и сдержался. Весь мир, он словно замер, все остановилось. Я поверить не мог, что это все взаправду, и мы начали убивать всех подряд, без разбору, не слушая молений, криков, стариков, женщин, детей. С тех пор Кракен стал другим, я стал другим, мы все изменились. Все больше наши добрые дела стали заменяться безответственными. Забавно, как это происходит. Ты даже не замечаешь, как из героя превращаешься в негодяя. Потом мы пытались осесть в Дримленде, Но все ухудшающийся нрав Кракена был слишком неуместным даже для этого места, и нас попросили удалиться. Кракен перессорился со всеми: бандитами Дримленда, торговцами Синема, людьми Феникса и Эмпайр, защитниками закона, и с преступниками. Мы были кучкой яростных воинов, одни, против всего мира. Когда башенные пленили нас, Кракен сумел разозлить предыдущего их лидера. Он был так же свиреп, но глуп, как насекомые. Кракен убил его на арене и стал лидером башенных. Какое-то время среди них мы были словно дома, и Кракен действительно сумел взять под относительный контроль это змеиное гнездо. Правда, позже его планы стали более масштабными. Башня была не тем местом, что будет полезно для душевного здоровья. Со временем он действительно обезумел, желал захватить весь юг, построить рейдерскую империю, и даже более этого. Такое чувство, что он хотел отомстить всему миру. В какой-то момент я начал понимать, что это все не то, чего я хочу на самом деле. Я жалею, что так долго подавлял в себе совесть, наверное. Мне следовало уйти от них раньше, но мне больше некуда было уходить. Теперь это все прошлое, сказал Билл, и, если ты пожелаешь, можешь оставаться с нами, сколько угодно. Я не хочу выглядеть занудным законником, Шарк, но у нас есть правила. Мы стараемся поступать правильно. И если хочешь остаться с нами, ты должен держать себя в руках. Это больше не проблема, ответил Шарк. Я надеюсь. После подвига откровения, спутники старались подбодрить Шарка. Лесси и Люси заверяли, что теперь важны только его настоящие поступки. Гартун прочел целую лекцию о духах, переменах, равновесиях, восстановлении гармонии, из чего Шарк понял только половину, но за добрые слова обещал парню в благодарность смастерить крутую защитную маску. Хартсон ничего не говорил, а только задумчиво поглядывал на бывшего рейдера, потягивая дымок из трубки. Было заметно, что история Шарка затронула старого охотника. Бетон ограничился мрачными словами о том, что однажды был как сам Шарк. Генрих предложил, что к его дубине и револьверу нужно подыскать что-то более подходящее для длительных перестрелок. Шарк не любил винтовки, хотел что-то скорострельное, компактное и одновременно способное сделать больно. Выбор пал на самодельный автомат или пистолет-пулемет, короткоствольный, питающийся от обоймы слева от ствола и стреляющий патронами калибра 5,56. По мнению Генриха, оружие казалось не очень надежным, но обладало хорошей скорострельностью и быстро перезаряжалось. После короткого теста стало ясно, что оружие бьет не точно на больших дистанциях, но в целом, привыкший драться на ближних дистанциях, как и большая часть рейдеров, Шарк остался доволен новой игрушкой. Возможности испытать свое новое оружие долго ждать ему не пришлось. После отдыха они продолжили идти, заметно повеселев и расслабившись. После долгого времени, проведенного за стенами поселения, они отвыкли от чувства опасности в пустошах. Раздался тонкий писк, едва услышав который Хартсон упал на землю, а Люси быстро спряталась под повозкой. Через секунду что-то промелькнуло у них над головами, отбрасывая на землю большие и страшные тени. Первый нетопырь попытался схватить когтями Гартуна, но благодаря своей реакции парень перекатился в сторону и уклонился. Второй мутант попытался спикировать на Лесси, но путники уже открыли огонь и отпугнули зверя. Третий хотел схватить Брамина, но на его пути возвышался Бетон. Он успел выстрелить дважды, и благодаря картечи смог задеть нетопыря практически не целясь, в то время как для других поразить летающую тварь было трудно. Нетопырь противно пискнул и отлетел в сторону, скорость его полета заметно уменьшилась, и теперь большая часть путников стреляла по нему. После попадания Хартсона, мутант перевернулся в воздухе, и его туша устремилась к земле. Пока большую часть членов отряда отвлекал пролетевший над их головами зверь, второй нетопырь метнулся вниз на Шарка. Бывший рейдер закричал, зажал гашетку автомата и не отпускал, пока зверь с разгона не врезался в него, и они вместе покатились по земле. Оставшийся мутант зловеще пропищал и, быстро набрав высоту, улетел прочь. Какое-то время путники с опаской осматривали небо, ожидая появления новых монстров, но все было тихо. Шарк был без сознания, но сумел поразить нетопыря, прежде чем они столкнулись, поэтому зверь не пронзил его смертоносными когтями, а только с разгона ударил. После первой помощи и дозы стимулятора Шарк очнулся, но ходить мог с трудом. Он попросил дозу Медха, но на вопросы спутников, где у него травма, после паузы ответил, что глубоко у него в душе. Билл не поощрял употребление столь редких медикаментов в подобных целях, но, посчитав, что в подобной ситуации это будет уместно, согласился. Все еще с тревогой осматривая небо, ребята продолжили дорогу. Хартсон принялся рассказывать истории о нетопырях, об особенностях охоты на них, и о том, что бляди никогда не летают в одиночку, а потому до конца дня и ночью им нужно быть настороже. Немало историй рассказала и Лесси, слышавшая многие за время своих путешествий. По мнению караванщиков, нетопыри были одними из самых опасных их противников. После приема медикамента Шарк заметно оживился, и теперь даже участвовал в разговорах, хотя его рассказы всегда отличались мрачностью. Заночевали в мертвом лесу, среди густо стоящих древ, чтобы ветки укрыли их от возможной опасности. На углях костра готовились шашлыки, разнося приятный аромат вокруг. Мяса на нетопырях было немного, оно было жестким и не очень приятным на вкус, но путники были рады разнообразить свой рацион даже таким образом. Допили остатки выпивки, легли спать, по очереди дежуря. Утром долго вставали, уставшие тела отвыкли от долгих странствий и протестовали легкой болью. Пока остальные приводили себя в порядок и готовились, Хартсон успел поохотиться, поймать трех крупных крыс и разделать их. Путники с легким отвращением поглядывали на его добычу, но во время обеда с аппетитом ели жареную крысятину. Приближались теплые месяцы, и жара все больше усиливалась. Ношение бронекостюмов под жарким солнцем превращалось в дополнительное испытание. Вся одежда пропитывалась потом, налипала грязь, о чувстве чистоты не могло быть и речи. Но и снимать свою броню было слишком опасно. В любой момент могли напасть мутанты, или можно было угодить в ловушку других людей. Вопрос наличия питьевой воды становился еще острее. На поиск ее более или менее пригодного источника, обработку, уходило время, а значит, и время их пути увеличивалось. Ближе к вечеру, именно потребность в воде заставила путников свернуть и прочесать руины маленького городка. Непримечательные, они выделялись только множественными складскими помещениями на своей окраине. Маленькие, двухэтажные домики были тщательно обысканы, и буквально все в них было кем-то вынесено. Металлические стулья забрали на лом, деревянные на дрова, и так далее. Комнаты домов были пустыми. Со стороны складов послышался громкий стук, словно кто-то разбивал что-то, и путники направились туда, держа оружие наготове. Склад был защищен собранным из хлама забором, на охранных вышках стояли гули, защищенные мусорной броней и вооруженные таким же оружием. После взаимных предупреждений и легких угроз, гули и путники успокоились и опустили оружие. Главный гуль, которого товарищи называли Спенсер-старший, внимательно осмотрел каждого из путников, неприятно поморщился, заметив Шарка, и сказал хриплым голосом: «Мы знаем, что ты помог нашему городу, но это не значит, что все, такие как мы, простили тебя, дикарь». Шарк разумно промолчал, рейнджер предложил бартер, и гули, испытывающие дефицит в торговцах, желающих иметь с ними дела, согласились. Им открыли ворота, Спенсер встречал отряд рейнджера с целым взводом бойцов. Атмосфера была напряженной, как в комнате, заполненной газом, где в любую секунду может вспыхнуть маленькая искорка. Возле складских помещений гули выстроили несколько домов для ночевки, установили водяной насос, качающий живительную влагу из глубинных, подземных источников. Рабочие разбивали разный хлам, перебирали мусор, тщательно сортировали и складывали его в ангарах. Гули были одеты в разношерстные обноски, многие из них были сильно изуродованы, некоторые с трудом передвигались. Под конвоем путников привели к большому прилавку, накрытому тряпичной крышей. На прилавке была представлена всякая всячина, большей частью казавшаяся бесполезной, но был целый отдел, заваленный книгами, журналами и комиксами. Глаза Люси засияли, и она с радостными возгласами принялась осматривать бесценный отдел. Взаимное недоверие и настороженность спали, когда гули и спутники с улыбками наблюдали за ребяческим поведением девушки. «Смотрите, целый журнал с автомобилями, а тут модой крутые прически, а этот оборужий, целая куча комиксов. Это так мило», — радовалась Люси, закусывая губки. Лесси принялась торговаться. У гули можно было приобрести воды, хотя и не очень чистой. Из пищи преобладало закопченное тараканье мясо, но у большей части путников одна только мысль об этой пище вызывала тошноту. Всякое множество различных мелочей и безделушек, запчастей. Они выменили маленькую баночку машинного масла, чтобы смазать механизмы уже изрядно скрипящей повозки, запчасти, чтобы подлатать ее. Благо у Гули была выпивка, подозрительный самогон и несколько бутылок дешевого, но крепкого пойла, отдаленно напоминающего виски. За десяток журналов, набранных Люси, Гули захотели чуть ли не целый арсенал, ссылаясь на редкость неплохо сохранившейся литературы. Но Лесси закатила такой скандал, что мера бартера была выровнена в их пользу, и Гулям пришлось значительно сбросить свои абсурдные цены. Пока остальные рассматривали разный хлам, а Генрих с Бетоном латали повозку, Билл завел беседу с местными обитателями. «Мы слышали, что ваше поселение находится где-то возле океана», — сказал Билли, беседуя со Спенсером-старшим. «Это да», — прохрипел Гуль, внимательно осматривая новоприобретенный 10-миллиметровый пистолет. «Знаю, мы далеко забрались, но это было одно из тех мест, в которое Гладкома, в смысле нормалы, редко заглядывают. Сейчас в Бизар-Сити нужна крепкая древесина и металл. Не просто будет, конечно, доставить это все туда, но это необходимо сделать. Эй, не хотите подзаработать, а?» — пробормотал один из гулей, пуская слюни из перекошенной челюсти. «Если сопроводите наш караван, как охрана, мы хорошо заплатим». «Заткнись, Спенсер», — прохрипел Спенсер-старший. «Я тут босс. Нас ждет несколько длинных ходок, за каждую мы заплатим. Как хорошие бойцы, вы будете полезны в борьбе с мутантами, а то, что вы нормалы, предотвратит возможные конфликты с другими нормалами. По крайней мере, мы так думаем». «Простите», — ответил виновато Билли. «Боюсь, сейчас мы совсем не располагаем на это временем». «Жаль», — сказал Гуль, — «это бы многое упростило. Ну, если передумаете, возвращайтесь, у вас в запасе есть пара месяцев». «Ага, конечно», — подумала про себя блондинка, громко фыркнув. «Этого еще не хватало, водить караваны чумазиков, чтобы нам потом всюду кололи этим в глаза». Лесси несдержанно засмеялась своим мыслям, и гули недоброжелательно покосились на нее. Вскоре бартер был окончен и скреплен крепким рукопожатием рейнджера и гули. Спенсер-младший потянул руку первый, но Спенсер-старший отвесил ему подзатыльник, вновь напомнив, что он тут главный. Лесси не скрывала отвращения на своем лице, когда они пожимали руки. А когда их отряд покинул лагерь старателей гули, блондинка смочила в крепком виске тряпку и заставила Билла тщательно вымыть руки. После того, как путники отказались от тараканьего мяса, их ожидал скудный ужин. Пойло оказалось крепким напитком, а у самогона гули был странный, металлический привкус. Люси расспрашивала Лесси о колоссе, о том, какие там бывают вкуснятины, и при этом пережевывала сухарик, смазанный жиром. Большая часть пути была еще впереди. Изувеченное тело лежало на земле вниз тем, что раньше было лицом. У туловища не хватало двух ног и правой руки, само оно было пробито в нескольких местах. Всюду было много крови, кровавые следы уходили далее, в сторону деревьев. Путники насторожились, подготовили свое оружие, рассредоточились. Хартсон и Билл принялись осматривать следы. «Кожаная броня, неплохая», — сказал охотник. «Такую носят в основном караванщики или наемники». Билл осмотрел погнутый дробовик мертвеца. «Сутки, почти двое», — сказал он, осматривая тело. «Не так уж и много, чтобы гарантировать безопасность», — сказал Генрих. «Нужно проверить, возможно, кто-то уцелел», — продолжил рейнджер. «А может и не нужно», — протестовала Лесси. «Разорван, словно крупным зверем», — сказал Хартсон. «Но карманы вывернуты», — заметила Люси. «Деньги всем нужны», — попытался пошутить Генрих, но на его шутку спутники отреагировали непониманием. «Может, очень умный зверь, мутант, неважно». Люси первой осторожно направилась в сторону окровавленных следов. Билл старался не отставать от нее, но девушка была проворнее. Следы вели к небольшой поляне, на которой виднелись остатки костра и недавнего лагеря. Еще четыре тела лежало вокруг, изувеченные лишь в меньшей степени, чем первые. Лагерь был разграблен. Часть странных следов уходила на запад, но множество других указывали на восток. Путники заняли круговую оборону, пока рейнджер и охотник осматривали следы. «Что-то очень странное здесь произошло», — сказал Хартсон. «Возможно, мы тут уже не первые. Может, у нее спросим», — неожиданно сказала Люси, указывая пальцем вверх. Путники подняли головы, Лесси дернулась и выругалась, встревоженная увиденным. Кроны двух высоких, почерневших древ переплетались, и среди них вниз головой висела перевязанная девушка. На ней не были видны какие-либо повреждения, но сказать наверняка, жива ли она, было нельзя. «Дери взад папу Брамина», — выругался Шарк. «Каким это чертом она там оказалась? Нет крепления к земле», — прошептал Гартун. «Я не представлять, как ее привязать там. Эй, детка!» — крикнул Шарк, отчего дернулась Лесси. «Сладкая, ты там жива?» Но девушка никак не реагировала. Струйка запекшейся крови тянулась от ее носа вниз по лбу. «Нужно как-то снять ее», — сказал Билли, вешая за спину винтовку. «Слишком много крови прилило в ее голову. Она, возможно, еще жива, просто без сознания. Кто-то уже отрастил себе крылья», — спросил Генрих с улыбкой. «Иначе я не представляю, как это сделать. Придумаем что-то», — проговорил Рейнджер, хотя поначалу понятия не имел, что можно предпринять. Немного поразмыслив сообща, решили поймать ее, растянув несколько покрывал. Но среди большого обилия веток не было видно большей части веревки, на которой висела девушка. Даже точные выстрелы Хартсона ничем не могли помочь, но был и другой вариант. Героем дня решил стать Гартун, умевший неплохо лазить, в том числе и по деревьям, хотя ранее он никогда не лазил на столь высокие. Парень разделся до нижнего белья, обмотал себя куском веревки и начал взбираться. Это заняло у него около 20 минут. Осторожный подъем, выбор подходящих веток, закрепление веревки и вновь повтор этих действий. Дважды Гарти чуть не сорвался, Люси и блондинка тревожно охали в такие моменты. В нескольких местах он повредил себе кожу и кору дерева, но все же сумел добраться до необходимой высоты. Путники растянули покрывало, готовясь ловить несчастную девушку. «Если она так и полетит строго вниз головой, — заговорила Лесси, — мы ее точно добьем. Или если порвутся покрывало, — добавил Генрих, — так может пусть и дальше висит, как мешок сушеных грибов», — проворчал Хартсон. «Достать!» — крикнул Гартун, и при помощи мачете Генриха перерезал веревку. Девушка полетела вниз, какой-то миг строго головой, отчего Лесси зажмурилась, но на полпути она перевернулась и упал спиной на покрывало. Путники осторожно опустили ее на землю, принялись перерезать обмотавшие ее веревки, осматривать на наличие повреждений. Увлеченные девушкой, они совсем забыли о своем спутнике, и никто не обращал внимания на то, с каким трудом Гартун спускался обратно, вновь чуть не сорвавшись вниз дважды. Незнакомка выглядела очень необычно. Ее длинные, каштановые волосы были сплетены в одну косичку, милое лицом, с веснушками. Она была одета в коричневые шорты, белую майку и кожаную курточку, обильно армированную стальными пластинами. На поясе девушки и к ее бедрам ремнями крепились две кобуры с пистолет-пулеметами Гризер в каждой, с барабанными обоймами. Ощущался слабый пульс, дыхание незнакомки было едва ли заметным. Путники вкололи ей стимулятор, поливали губы водой, но первое время темноволосая совсем не реагировала, пока ее кровообращение не нормализовалось. Через 15 минут девушка зашевелила конечностями и губами, глазные яблоки забегали под закрытыми веками. Прошло еще столько же, прежде чем она открыла глаза. Испугавшись окружающих лиц, незнакомка заволновалась, пыталась двигаться, но с трудом могла шевелиться. Путники уверяли ее, что все хорошо, и они ей не навредят, но поначалу девушка им не верила. «Вы кто, где я?» — с трудом спрашивала она, пока Рейнджер и Ко пытались отпоить ее водой. Казалось, что девушка потеряла память, но чем больше рассказывали ей путники, тем больше она вспоминала и приходила в себя. Темноволосая с косичкой попросила, чтобы они помогли ей сесть. По ее словам, ее очень тошнило и кружилась голова, но она быстро поправлялась. «Не знаю, для кого это особая встреча, для меня или вас», — промямлила она, — «но мне очень повезло. Спасибо вам». Жгучий интерес узнать, что же здесь произошло, терзал спасителей девушки, но они сдерживали свой пыл, стараясь не утомлять незнакомку. Но девушка оживала с каждой минутой, и стало ясно, что она любит поболтать, возможно, даже слишком. У нее был тонкий голосок, манера быстро говорить, быстро думать, перебивать и задавать целую кучу вопросов в единицу времени. Вскоре девушка начала засыпать путников ими в таком количестве, что они едва ли успевали отвечать, напрочь потеряли инициативу в общении, пока Генрих не перебил ее, спросив, кто же она такая. «Я», — удивленно спросила девушка, — «простите мне мою невоспитанность. Это так грубо с моей стороны, не представиться своим дорогим спасителем. Меня зовут Дарла Джонс, я самый знаменитый ученый исторических наук, первооткрыватель и археолог нашего времени. Пожалуй, единственный археолог. Я занимаюсь историей и поиском артефактов довоенного времени. Археолог, удивился Генрих. Настоящий археолог? Да, самый, что ни на есть, радостно ответила Дарла. Представляете, как вам повезло. Я уже упоминала, что я знаменитость. Вы, возможно, слышали о статуе 57-го президента США? Это я нашла ее. А еще знаменитый, позолоченный шар для боулинга. Мы считаем, что этим шаром владел чемпион мира по боулингу и отдавал его в случае потери титула. Мы, перебил ее Генрих. Ну, я и мои коллеги, представители исторических наук, возможно, также философских. Правда, их мнение, конечно же, нельзя полноценно учитывать, особенно при воссоздании тех или иных моделей традиций наших предков и их странных укладов жизни. Кстати, а вы слышали о парадоксе виниловых дисков? Нет. Несмотря на технологическую продвинутость наших предков, они были склонны к странным суевериям. Например, в барах и других общественных местах, а порой и не только, они развешивали виниловые диски с маленькой резьбой по всей их поверхности. Мы предполагаем, что они служили им в борьбе со злыми духами, запечатывали потусторонние туннели. Правда, мы пока не можем объяснить, почему на некоторых из них присутствуют наклейки с именами музыкальных исполнителей. Возможно, таким образом, по их мнению, диск обретал положительную энергию. Правда, странно, и это только начало. Погоди секундочку, Дарла, перебил ее Билл. Расскажи нам, что тут произошло. Ты не беспокоишься о своих друзьях? Друзьях, удивилась девушка-археолог, осматривая изорванные тела своих товарищей. Ой, они мне вовсе не друзья, так что все хорошо, это просто наемники. Я платила им, так как в пути возникают всякие опасности, да и крепкая тяговая сила также не будет лишней. Кроме того, они то и дело пытались склонить меня к разным гадостям. Предлагали повеселиться втроем, вчетвером. Какая глупость. У настоящего ученого и искателя, такого как я, нет времени на подобные глупости. Все мои мысли и желания посвящены археологии и поиску старых ценностей ушедшего мира. Никакие там оргазмы не заменят чувство открытия затерянного артефакта. Я уже говорила, что знаменита. Дарла, ты можешь внятно рассказать, кто их убил? Перебила ее Лесси. И каким образом ты оказалась перевязанная на самой вершине? Какой-то вонючий мех старикан в обмотках. Мы как раз только проснулись и готовились к новому радостному дню, полному приключений и открытий, как вдруг появился он. Мы предложили ему позавтракать с нами, так как тогда он показался бедным бродягой, а он начал нести разную чепуху, вроде «нужно страдать, урок этого мира должен быть выучен каждым, и муки тела очищают человеческую душу». Сколько ошибочных глупостей, и все сразу. Я не могла стерпеть такую некомпетентность, даже со стороны старого бродяги. Посмеявшись над его глупыми постулатами, начала рассказывать правильные утверждения, примеры наших довоенных предков, указала на то, что его мнения научно совсем не обоснованы и совсем не совпадают с собранными мною данными. Я же не виновата, что некоторые люди совсем не переносят критики, и вместо того, чтобы признать ошибочность своих воззрений, пытаются доказать их силой, хотя это совсем противоречит научному методу и поиску непредвзятой истины. В общем, он поначалу слушал, а потом принялся рвать ребят на части. Они стреляли в него, но старику даже серьезные ранения были нипочем. У него полтела оказалось металлическим. Потом он схватил меня, я сказала ему, что моя смерть ничего не изменит, и что если он не может принять истины, то разрывание в клочья других людей не решит его проблемы и является криком беспомощности от его рухнувшего взгляда на мироустройство. А он сказал, что не собирается наказывать меня, ведь я уже наказана тем, что у меня, мол, отсутствует вторая половина мозга. Можете себе представить, вот так именно и сказал. Я разозлилась, ну, и тут нужно признать, поддавшись чувствам, я дала гневу волю и стукнула его битой Эдди. А через мгновение он всю меня перемотал веревкой, чувство полета, и я каким-то образом вешу вниз головой на большой высоте. Представляете, прямо вниз головой, сострил Генрих, но Дарла не заметила его подколки. Да, и я так висела день, ночь, потом опять день, и это было совсем не безболезненно, скажу я вам. Я даже не предполагала, что если долго висеть головой вниз, это может превратиться в такую пытку. Помню, я как-то очнулась, а внизу какая-то банда роется в наших вещах. Думала позвать их на помощь, но когда услышала фразу в духе «нужно ее снять, может она еще теплая», притворилась самой, что не есть холодный. Они поленились или побоялись лезть за мной. Так что спасибо вам, ребята, еще раз. Вы просто самые классные. Кстати, теперь, когда в моей свите освободились вакантные места, не желаете поработать на меня, вы можете стать частью приключений и поисков исторических артефактов. Тебе повезло, милая, что мы вообще оказались рядом, сказала Лесси. Могло случиться и так, что те бандиты были бы последними людьми, которых ты встретила. Я бы лучше испытала на себе опыт подобной смерти, чем опыт быть игрушкой для половых утех кучи грязных, грубых и вонючих бродяг. Года два держали бы меня где-то в своем логове, на диете из очень природного белка, пока бы я окончательно не сгнила заживо. Подобное не для меня. Боже, какая я же все же невоспитанная. Даже не поинтересовалась, как вы здесь оказались. Вы же не рейдеры? С тревогой спросила Дарла, но потом опять улыбнулась. Хотя, конечно, нет. Такие классные ребята вроде вас не могут быть рейдерами по определению. Я уже поблагодарила вас за спасение. Голова вновь заполнилась мыслями, куда и зачем мы шли с ребятами. А как только археология просыпается во мне, я тут же забываю обо всем на свете. Когда-то я не ела 5 дней. Представляете, все время забывала, так как все, о чем я могла думать, почему индейка. У наших странных предков был один праздник, который они называли «День благодарения». Мы предполагаем, что в этот день они дарили друг другу случайные подарки, а потом передаривали подаренные им, и так до 8 вечера. Чем больше подарков тебе удалось передарить, тем более успешным считался праздник. А потом, после 8 вечера, они садились за праздничный стол, на котором обязательно присутствовала тушеная индюшка. Причин этой традиции выяснить нам точно не удалось, но мы предполагаем, что это было задумано с целью увеличить объем продаж индюшатины. «Мне нужно помолиться», — чуть не простонал Гортун, до этого сидевший, опустив голову и поддерживая ее руками. Он встал и ушел. «Мне нужно покурить. Отлить схожу. Пойду разведаю, чтоб никого вокруг. Я с Хартсоном». Один за другим вскрикивали спутники рейнджера и удалялись. Отдуваться за всех пришлось рейнджеру, Лесси, которая прониклась сочувствием к Дарле и невосприимчивому к ее болтливости Бетону. И они стали жертвами беспощадной Дарлы Джонс. Девушка-археолог расспрашивала их о всех деталях, о том, с чего началось их путешествие, каждого из них, как они встретились, какие трудности им выпали на пути, откуда они все родом, кто, чего, почему, зачем, а как же, а что если, и все это вперемешку, с прыжками от одного к другому, потом к третьему, четвертому, и вновь к первому. Когда Билли рассказал, что ищет Кризалис, он ожидал не только удивления самого знаменитого археолога, но и доли уважения к своей персоне. Но оказалось, что Дарла не только понятия не имеет, что это за вещь, она к тому же высмеяла рейнджера, утверждая, что это все глупость, какая-то мифологическая выдумка, и подобной вещи попросту не может существовать. Билли совсем не считал себя археологом, а свои поиски научными изысканиями, но слова Дарлы смогли даже немного обидеть его. Он пытался рассказать что-то о профессоре Блэкстоуне, о его поисках и жертве ради науки, но все это вызывало только снисходительные улыбки девушки-ученого. В подтверждении своих слов рейнджер мог только предъявить 3 осколка от бесценного артефакта. Ау, вот это по-настоящему странно, удивилась Дарла. Несколько месяцев назад мне удалось отыскать подобную вещь. Я бы даже не обратила на нее внимания, но ее форма. В общем, она показалась мне странной. Я подумала, может, этот кристалл обладает ценностью, и его можно будет обменять. Девушка какое-то время помолчала, задумавшись. Но это ничего не доказывает. Для того, чтобы подтвердить вашу теорию наличия подобного артефакта, или принадлежность этих осколков к нему, понадобится провести полный анализ исторических данных и... Дарла, перебил ее рейнджер. Где он? Где осколок? Был где-то тут, недовольно проворчала девушка, осматриваясь вокруг. В моем рюкзаке, которого нет, совсем, я полагаю, те пустынные бандиты утащили его, вместе с остальными вещами. Билли устало потер лоб. Лесси переспрашивала девушку о том, как выглядел предмет, но находка Дарлы была практически идентична с продолговатыми кристаллами рейнджера. Билл созвал сбежавших членов отряда и рассказал им происшедшие, подуместные, или не совсем, комментарии Дарлы. «Я не могу пройти мимо него», — сказал Билл после короткого совещания. «Никто из вас не обязан помогать мне в этом, но помощь тебе не помешает», — сказал Хартсон, улыбаясь, и перепроверил готовность своей винтовки. Остальные поддержали мнение охотника, и только Лесси недовольно пробубнила, что все это глупая затея и пустая трата времени. Хартсон на пару с Гартуном принялись высматривать следы и выслеживать пустынных бандитов. «Я иду с вами», — весело заявила Дарла Джонс, но путники принялись наперебой заверять девушку, что ей стоит отдохнуть после пережитого, и они справятся сами. «Вы все такие милые, но эти бандиты утащили все мои ценности, найденные артефакты и все снаряжение. Без них мне будет сложно добраться до базы, если вообще возможно. Я не могу оставить их так и молча сидеть, пока вы делаете все за меня. Нет-нет, только не Дарла Джонс. К тому же, пропустить такое приключение. А вы знаете, что статуэтки Хула Герл использовались для фиксирования колебаний земной коры? Выстроившись цепочкой, отряд выдвинулся вперед, вдохновляемые историями Дарлы. Впереди всех очень быстро старались читать следы Гартун и Хартсон, позади всех шел Бетон, подгоняя ленивого Брамина с повозкой. Люси старалась больше смотреть по сторонам, чтобы их группа не попала в ловушку, или чтобы заметить искомых бандитов раньше, чем те заметят их приближение. Они уходили все дальше на северо-восток, от относительно равнинной местности, и вскоре показались первые холмы, сменяющие друг друга. В этой местности следы читались плохо, Хартсон и Гартун не раз спорили, какой же путь более правильный. С вершины одного холма виднелась только гряда последующих, а между ними леса мертвых деревьев, и не было видно никаких либо руин, ни других примечательных объектов. Даже довоенные дороги, казалось, полностью отсутствовали в этой дикой местности. Далеко, по направлению их движения, виднелась белая вершина горы, одиноко стоящая великаном среди всех этих волн из холмов и малых скал. Высоко в небе кружила пара орлов, и, не считая порывов ветра, их необычные крики были единственными звуками, тревожащими тишину окружающей природы. После нескольких часов пути следопыты оторвались немного вперед. Рядом с ними была Люси, остальные отставали. Больше всех отстал Бетон, так как здоровяку постоянно приходилось помогать бедному Брамину тащить повозку вверх по холмам. Как-то негласно, и с общего согласия, ответственность за повозку, груз и Брамина легла на его широкие плечи. Многие ощущали себя виновато, оставляя все эти заботы на Конте, но брать на себя их часть никто также не спешил. Дарла постоянно что-то спрашивала, а еще больше рассказывала о своих открытиях, о том, почему на самом деле предки пользовались карандашами, в то время, когда прогресс давно позволял их заменить, о секрете очков, с обычными стекляшками вместо линз, о традиции носить праздничные колпаки на днях рождения, которая уходила своими корнями во времена Древнего Египта, и множестве различных суеверий. На замечание Генриха и Билла о том, что возможно еще рановато заниматься археологией, основанной на исследовании довоенной цивилизации, Дарла только фыркала. По ее мнению, сотня лет – это был предостаточный срок, а материала и мест для раскопок было не счесть. Уставшие от ее болтовни, члены отряда все больше отставали, в результате чего их колонна удлинялась. В конце концов девушка-археолог каким-то образом оказалась в конце колонны вместе с Бетоном, и с радостью обнаружила в нем неутомимого слушателя. Правда, Бетон был очень молчалив, и не всегда отвечал на вопросы, но внимательно смотрел на девушку, пока она просвещала неученого бедняжку на все темы вселенной, боялась бы ЧМ и ей самой, и произнести его любимого. Ин плакала, жалуясь на то, что не сможет перед смертью у платформы жащая масса на север и восток, где Хартсон с задором отстетая в облаках мысли о поцелуях, и всяком таком. Люси не сразу заметила подозрительный звук, то будет, словно как поцелуй. Когда остальные члены отряда догнали своих следопытов, те отдыхали сидя на земле, возле необычной конструкции. Это был столб, сложенный из множества, предположительно, человеческих костей. В его основании, середине и на вершине были заложены десятки человеческих черепов. Конструкция выглядела жутко, но и обладала некой художественной красотой. «Наконец-то», — сказал Хартсон, подпаливая от спички табак в своей трубке. «Первые признаки цивилизации». «Хихикая», — указал он головой в сторону жуткого столба. «Это тотем плотоедов», — сказал Гартун, его глаза поблескивали после приема шаманской смеси трав. «Граница их северо-западных земель. Тут много дурных духов, жаждущих мести. Так мы ищем Ди», сказал Рейнджер, но осекся. «Людоедов, это Дарла Типанея», продолжил охотник, словно ужаленная осой, «и такая болтливая, что чума кажется мелочью, по сравнению с ее языком. Но я не думаю, что она настолько глупа, чтобы не отличить плотоеда от бандита или рейдера. «Они уходить», — сказал Гартун. «После битвы с моей племя и нападения бледных сердец человека в маске, я думаю, они сбежать. Я думаю, нам не стоит опасаться их нападения. Значит, у них будут пушки», — сказал Генрих. «Будь это людоеды, у нас бы было серьезное преимущество. Воспользуемся гранатами», — сказал Рейнджер, и они с Генрихом перепроверили ремневые сумки, в которых те находились. Облегчив свою ношу, они выдали каждому по одной, под наставление Билла о том, что их нужно использовать с предельной осторожностью. «Чё там сложного?» — подумала Люси. «Кольцо сорвал, и кидай, а то словно с маленькими». Решили сделать привал и по-быстрому перекусить, пока Дарла и Бетон приближались. Но, быстро не вышло, готовка слегка затянулась, и поглощать пищу пришлось под рассказы Дарлы. Девушка знала много вещей о довоенной пище, о разных изысканных блюдах и фастфуде, о том, какой вкусной и разнообразной пища была тогда. Учитывая то, что в данный момент путники поглощали что-то вроде кашицы из кукурузы и грибов, перетертых в порошок, их пища перестала соответствовать разогретому историями аппетиту. «Сейчас бы нюка-колы», — проговорила свои мысли вслух Люси. «Хоть несколько глоточков». Многие сглотнули при упоминании напитка, а Дарла прочитала целую лекцию о том, что остатки нюки, особенно лимитированных версий, нужно сохранять как историческую ценность, и ни в коем случае не распивать. Отдохнув, они продолжили поиск. Через час времени неуверенных поисков следов, они вышли к густому, мертвому лесу, раскинувшемуся на большой равнине между двух холмов. С повозкой было невозможно пройти, обходить было долго, и путники решили рискнуть оставить Брамина и груз одних. Они не знали, с каким числом бандитов столкнутся, поэтому не могли оставить в охране даже одного бойца, а Дарла наотрез не желала пропускать предстоящие события. «Они должны быть недалеко», — сказал Хартсон. «Они точно вышли к лесу, но проблема в том, что отыскать здесь их след будет тяжело, если возможно». Ветки хрустели под их ногами, перекрывали путь, иногда словно сеть, и сквозь них приходилось пробиваться, наполняя треском весь лес. Но, в то же время следопыты могли легко отыскать следы тех, кто подобно им самим пробивался сквозь него до этого. В лесу частенько мелькал мелкий мусор, которому здесь было не место. Консервные банки, покрышка, кусочки металлолома, битые бутылки и рваная бумага – все это оказалось в лесу после войны. А через 10 минут отряд вышел к тонкой реке, пробегающей сквозь этот мертвый лес. В ней не было и метра ширины, даже водоросли практически отсутствовали, но это был источник воды, а значит, лагерь бандитов должен был быть рядом. Теперь путники продвигались не спеша, держа наготове оружие и стараясь шуметь как можно меньше. Вскоре Гарти что-то заметил, все напряглись и осторожно приближались к лагерю. Но через пару мгновений стало ясно, что он покинут, и очень давно. Несколько рваных палаток, два кубических объекта из гнилой древесины, остатки кроватей, мусор и наполовину засыпанный землей котелок. Ничего ценного, место пересматривалось падальщиками не один раз. Хартсон подал знак остальным, чтобы они остановились. «Видишь какие-то следы?» – прошептал Билли. «Да, но не те, что мы ищем. А теперь тихонечко уходим отсюда». Спутники охотника не требовали объяснения и доверяли его опыту. Но объяснения и не понадобились. Через несколько мгновений, прямо посреди лагеря, что-то выскочило из норы в земле и метнулось в сторону путников, а за ним второе и третье. Это были ратскорпионы, большие и быстрые, один из них выделялся хитиновыми наростами возле морды, на туловище и клешнях, вокруг хвоста. Но опытный отряд это не застало врасплох. Они тут же открыли огонь со всех своих стволов. Первый из скорпионов получил большую часть всего свинца. Пули пробивали его панцирь, и зеленоватые внутренности брызгами вылетали наружу. Мутант не успел даже подползти к стрелкам, как его изувеченное тело замерло на одном месте.